Интермедия первая. «Чем дальше, тем фантастичнее», — произнес координатор. «Талисманы, духи, заклинания. Кто примет это всерьез?» «Талисманы?» — возразил кибернетик. «Я не вижу здесь другого талисмана, кроме кольца, и то оно не всемогуще. Кое-что из того, что о нем сказано, нужно, вероятно, понимать фигурально, а остальное объяснимо, если считать кольцо хранилищем информации». «Да и вообще», — добавил химик, — «почти все чудеса, о которых мы узнали, можно объяснить с точки зрения современной науки». «Мне тоже так кажется», — отозвался физик. Координатор насмешливо взглянул на них обоих. «Ну что ж, давайте опять ненадолго займемся толкованиями». «Пожалуйста», — сказал химик, — «прежде всего, ничего волшебного нет ни в карликах, ни в орках, ни в коротышах. Это просто различные племена, такие же различные, как и те, что живут на Земле сейчас, причем любое из них могло бы быть нашими предками. Например, орки?» «Да, даже орки. В конце концов, кто они? Какие-то первобытные обитатели пещер и лесов». «А эльфы?» — спросил координатор. «Разве они не сверхъестественные существа? Вспомните Лориан со всеми его чудесами». «Эльфы и пришельцы из-за моря?» — задумчиво произнес кибернетик. «Это самая интересная проблема здесь. Нуменор, он же Вестернес, погибший центр когда-то высокой культуры, перенесенный потом в наш мир. Атлантида по сравнению с ним – вчерашний день, даже позавчерашний вечер. Это что-то гораздо более древнее. Может быть, это даже что-нибудь совсем другое?» – сказал инженер, до сих пор молчавший. «Как так, другое?» – спросил координатор. «Очень просто. Нуменор или Вестернес может быть вообще другой планетой. Пришельцы из-за моря – инопланетные пришельцы». «Это действительно объяснило бы многое», – задумчиво сказал кибернетик. «Тем более, что пришельцы, кажется, тождественны с эльфами». «Тогда понятны и все их необычайные свойства», – подтвердил физик. «И все чудеса Лориана, местности, которую они сделали как можно более похожей на свою родину». «Вы заметили, время в Лориане идет как-то по-другому, не так, как везде, и каждый миг превращается в вечность, и то, что было, не исчезает. А в зеркале Галадриэль можно увидеть и прошлое, и возможное будущее. Интересно, как им удавалось это сделать?» «Ну хорошо», — произнес координатор. «Я согласен даже на инопланетных пришельцев, хотя не знаю, возможно ли они вообще. Но разве не мистика то, что говорится о власти над видимым и невидимым миром? А огненный жезл этого волшебника Гандальфа, а заклинание, которое он произносит, а...» «Разреши ответить тебе», — мягко прервал его кибернетик. «Мы уже знаем, что кольцо — это хранилище информации, неслыханно обильной информации из всех областей знания, включая те, которые нам еще неизвестны. А кто обладает достаточной информацией, тот обладает и властью». «В видимом мире — пускай, а в невидимом?» «Никто не видел своими глазами ни электронов, — сказал физик, — ни магнитных силовых линий, ни волновых процессов, но пользоваться ими мы пользуемся». «Понятные заклинания», — добавил кибернетик. «У нас тоже есть приборы, управляемые голосом. Механизм «Врат моря» — это нечто вроде реле. Есть двери, открывающиеся в определенный час, помните? Реле времени, или же реле, настроенное на биотоки. Это такое же колдовство, как и вся наша автоматика». «А огненный жезл Гандальфа – это разрядник», – добавил и физик. «Искровой или коронного типа, это тоже понятно». «Вообще, Гандальфа можно назвать специалистом по электричеству», – сказал инженер. «Он не волшебник из сказок, умеющий наколдовать и заколдовать что угодно. Вы помните, в снегах Карадхарса он не смог ни разогнать снеговые тучи, ни перевести весь отряд через горы. Он сумел только разжечь костер». «И поджечь деревья, чтобы отогнать волков», — добавил химик. «Да, возможности у него слишком ограничены, чтобы его можно было назвать колдуном из сказки». «Хорошо», — сказал координатор. «А чем вы объясните чары, которыми можно запереть двери без замка и без засова, и другие чары, противодействующие этому? Или это чудовище огнемрака?» Он смотрел на кибернетика, словно обращаясь только к нему. Тот некоторое время молчал. «Вероятно, именно здесь мы вступаем в области того, что нам еще неизвестно», — сказал он. «Здесь участвуют какие-то силы, еще более загадочные, чем те, которыми пользуются эльфы в Лориэне, чтобы управлять временем». «Да», — добавил физик, — «это кажется нам сверхъестественным только потому, что мы еще не можем придумать объяснение, как и для этих призраков, черных всадников, которые вопят так ужасно», — вставил инженер. «Ультразвук», — произнес физик, — «именно так он действует на человека. Угнетает, создает состояние тоски и страха, вплоть до паралича сердца. Нет, это-то понятно. Гораздо непонятнее они сами. Что они такое? Сказать «призрак» значит не сказать ничего. Мы не можем принять этого термина». «Спор о терминах – самый бесполезный спор», – возразил инженер. «Я думаю, что слово «призрак» больше всего подходит для них. Создания живые и реальные, сущность которых видима только кольценосцу, что они такое? Назовите их существами из мира соседних измерений, из мира параллельного нашему, и тогда все объяснится. По крайней мере, приблизится к научной фантастике, к которой мы все уже привыкли». «Да», — сказал вдруг химик, — «мне пришло в голову, что у писателей-фантастов найдется гораздо больше необъяснимых мест, чем здесь. Вы заметили это? Ведь посмотрите только, мы нашли объяснение почти для всего, что встретили до сих пор». Все засмеялись, и даже координатор улыбнулся. «Итак», — сказал он, — «можно считать, что мы выяснили почти все. Прочее может выясниться позже, но все-таки я остаюсь при своем убеждении. Всякий, кто прочтет наши записи, скажет, что это фантазия, а не фантастика. Фантазия и мистика». «Нет», — возразил физик. «Нет», — в один голос сказали химик и инженер. «Увидим позже», — осторожно добавил кибернетик.